Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 428. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 7 стих. В соответствии с заповедью, которая заключается в этом стихе, мы, пришельцы Господни, должны постоянно стремиться к тому, чтобы содействовать миру и благополучию народа, среди которого мы живем. Особенно необходимо стремиться к тому, чтобы Бог благословил наш народ и наш город в силу нашего постоянного ходатайства о них. Серьезная молитва о родине весьма уместна в устах всякого верующего. Будем же ревностно молиться о великом благе мира и на своей родине, и во всем мире. Когда разногласия приводят к кровопролитиям на наших улицах, или когда война за рубежом уносит наших храбрых солдат, все мы оплакиваем эти бедствия. Поэтому будем молиться о мире и усердно содействовать осуществлению принципов, в силу которых люди как в нашей стране, так и во всех других странах соединятся узами дружбы. И нам обещан покой одновременно с миром для всего народа, и это весьма желательно, потому что только в этом случае мы сможем воспитывать своих детей в страхе Господнем и беспрепятственно провозглашать Евангелие. Именно поэтому и будем много молиться о своей родине, исповедуя свои грехи и умоляя о прощении и благословении для своего народа ради Иисуса Христа.